а по Зизюльке в скорости большой прииск открыли. Илюха, видишь, не потаил, где богатство взял. Ну, рыться по тем местам стали. Да натакались по Зизюльке на богатимое золото. На моих еще памятях тут хорошо добывали. А колодца того так и не нашли. Туман синий, тот и по сейчас на тех местах держится. Богатство кажет. Мы ведь что? Сверху поковыряли маленько. Копни-ка поглубже. Глубокий, сказывают тот Синюшкин колодец. Страсть глубокий. Еще добытчиков ждет. Текст читал Сириус. Специально для проекта «Студия Без», где все делается с душой.